«Мам, погляди, как мы летаем!» — услышала она над собой Сонечкин голосок. Она подняла голову и увидела, что дочка кружится над нею в стае молодых гусей, тренирующихся перед полетом. И те, похоже, признали летающую девочку за вожака. «Я у них, а как небе кайзе, мам! Они меня слушаются, честное слово!» Сандра улыбнулась и вытерла глаза. «Все ясно. Эта бабушка рассказала детям старинную шведскую сказку про путешествие Нильса с дикими гусями. Когда-то она ее и Сандре читала вслух. Сонечку летать научили чайки. Как-то родители гуляли с ней по берегу озера. Они подошли к стае чаек, дремавших на песке. Чайки встревожились, и одна с другой поднялись в воздух. Сонечка внимательно наблюдала за ними, а потом спросила: «Птички полетели?» «Да, милая», — ответил Леонардо. «Сонечка тоже хочет полететь». «Девочки не летают. Они не умеют?» «Не умеют». «А почему они не учатся у птичек?» «Не догадываются, наверное». «Я поучусь, папа, мама. Можно?» «Поучись», — сказала Сандра. «Только не плачь, если у тебя не получится. Я не буду плакать». Они подошли к другой стае чаек, вспугнули их, и Сонечка очень внимательно наблюдала за тем, как птицы сначала прыгают по песку для разбега, а потом взлетают. Она присела на корточки и попрыгала в этом положении, но, конечно, взлететь ей не удалось. Она огорченно и вопросительно поглядела на родителей. «Что она делает не так?» «Попробуй еще раз», — сказал Леонардо. Он уже придумал, как ей помочь. Когда Сонечка снова присела и попрыгала вперед, взмахивая руками, он подхватил ее подмышки, поднял на воздух и побежал с ней по берегу. «Мама, я уже лечу, я научилась!» — кричала девочка в полном восторге. Довольный Леонардо поставил ее на песок. Сонечка поглядела на него сияющими глазками и очень серьезно сказала: «Спасибо, папа, теперь Сонечка полетит сама, не надо больше помогать». Родители переглянулись с улыбкой. Девочка разбежалась, подпрыгнула раз, другой и полетела. Пролетела она всего метра три и шлепнулась в песок, но эти 3 метра действительно летела. «Я уже немножко научилась, да, папа, мама?» — весело спросила она, ожидая похвалы. Ошеломленные родители молчали. После первого опыта Сонечка с каждым днем летала все лучше, а потом принялась учить полетом своих маленьких друзей. Вскоре взлетели и другие дети. Сначала малыши, родившиеся вслед за Сонечкой, уже от рождения обладающие этой способностью, а после дети постарше, которые пришли в долину вместе со взрослыми. Леонардо даже построил на пляже у озера маленький трамплинчик, с которого ребятишки могли взлетать, разбежавшись, и в случае неудачи падали в мягкий песок. Но летать научились только те дети, которым до прихода в долину не было 7 лет. Отцы и матери летающих детей волновались и переживали, а вдруг дети, любившие кружиться над озером, упадут в него и утонут, а если они из любопытства залетят в ледники и там замерзнут? Только матушка как будто даже не удивилась, когда испуганные родители признались ей, что их дети учатся летать. «Эти дети безгрешные», — сказала матушка. «Они живут в нашей долинке, как маленькие ангелы, под покровом владычицы небесной, не ведая мирских страхов и житейской грязи. Ангелам же от века положено летать. Вот они и летают. Принимайте это со смирением и благодарностью, как еще одну Божью милость, явленную нам недостойным». «Сонечка, отпусти своих друзей поплавать в озере, а сама спускайся ко мне», — позвала Сандра. «Пора домой». Отпустив молодых гусей плавать и кормиться в озере, Сонечка сделала круг над мамой и опустилась перед ней на песок. Сандра обняла дочь, прижала к себе горячие, как у птички, тельце и слушала, как бьется ее маленькое сердце после сказочного полета с гусями. Она чувствовала, что ей не хочется никуда уезжать от Сонечки и вообще не хочется покидать долину. Но 30 детей-инвалидов, без теплой одежды, без топлива, полуголодные, да еще и в бабушкиной усадьбе. Сандра вспомнила рассказы бабушки о том, что ее дед при постройке дома предусмотрел на случай длительной осады дома какой-то тайный запасник, А вдруг он сохранился?